За дураками за море не ездить, своих полно. «Она вроде нашей бабушки», — сказал я, — «только обманутая. Ну, иди, иди к ней». «Прямо сейчас?» «Запомни», — сказал Зотов. «Она в нашей семье саженец, за ней нужен уход». «Это сколько угодно». Он вошел к ней и оставил дверь открытой. Болван. Надо было постучать. Он пригладил волосы. В Танином незабываемом трюмо было видно, как она выпрямилась от кроватки и застегнула пуговицу у горла. Повторяю, более идиотского разговора я не слышал за всю жизнь. «Давай с тобой жить», — сказал он. «Распишемся. Девочку я усыновлю». «Давайте». «Называй меня на «ты».» «Давай». «И Серега с нами. Ты его считаешь за сына?» Серега второй заорал. «Считаю», — сказала она и расстегнула кофточку. «Отвернись». «Я интеллигент», — сказал он. «Это ничего», — сказала она. Серега начал чмокать. «А интеллигент всегда к простому народу тянет», — сказал он. «О, мама мия! О, матка боска Ченстаховска!» Генка прошелся по комнате, посмотрел на себя в трюмо. «Мы с тобой в Африку поедем», — сказал он. «На 3 года». «Ладно», — сказала она. «У меня все запланировано. Или куда-нибудь еще. А ты меня любить будешь?» «Как ты, так и я», — сказала она. Генка распрямил плечи и сделал несколько физкультурных движений. «Нет, в Африке жарко», — сказал он. «Для детей. Давай здесь жить». «Давай». «А кто отец Люсеньки?» «Ты не знаешь». «Я ему пасть порву, коленки покусаю», — сказал интеллигент. «Он пожалуется», — ответил простой народ. Но дело в том, что этот разговор из наиглупейших вовсе не передавал смысла того, о чем на самом деле они говорили. И я понял. Надо, чтобы этих балбесов никто не тронул. Есть притча. Зотов уже и не помнил, в какой Библии ее вычитал. В какую-то священную ночь отец собирает 4 сыновей, чтобы рассказать историю народов. Первый сын с высоким челом философа и пророка. Этому сыну надо рассказать все и растолковать скрытый смысл судеб. Второй сын кругломордый, торговый. Надо сокращенно объяснить историю и установить пределы его хитроумия. Третий сын. Шея прямая, как колонна, и руки пригодные к мечу. Ему надо приказать. Делай так, а так не надо. Младший же сын поднял к отцу детские глаза пастуха, и, не понимая, он слушает отца с надеждой и любовью. Ему ничего не надо объяснять, его надо только погладить по голове. Но остальным трем надо сказать огненные слова, что все их оправдание на земле — сделать так, чтобы было хорошо этому младшему. Иначе будут они прокляты. «Верочка, поди сюда», — сказал Зотов. «Прикинем, где ты будешь жить». Они вышли. Генка сел на стул, а она встала у его плеча. «Поднимись ты», — сказал Зотов. «А, да», — ответил Генка и подскочил. Зотов взял ее за руку и усадил. «Верочка», — сказал он, — «давай прикинем, где ты будешь жить с мужем и детьми, и будешь им хозяйкой, и крышей, и защитой души». Генка интеллигент. Сел рядом с ее стулом на корточке и прислонился к ее опущенной руке. Она подняла на меня глаза. «Эх, мать честная. Ну ладно. А Сенька в армию пошел».